давайте что-то менять. Если тут каждый, сука, ищет, чтобы принять, какой тут толк жить только ради закона, если законы не писаны этим дядям в формах? Какой толк в этом городе что-то менять, если тут каждый, сука, ищет, чтобы принять, какой тут толк жить только ради закона, если законы не писаны этим дядям в формах? Братан, наверное, тяжело быть одному. Бросай груза, план не заменит семью. Наркота все тянет тебя по наклонной, не повторяя ошибки знакомых. Я был на дне, я знаю, как там тяжело. Одна ошибка может стоить тебе жизни, бро. Я выбирался, поднимался и снова туда же. Район расскажет, что скрывается под кашлем. Меня поправило от новых замутах на хатах. Мне было срать на тех, кто называл братом. Мне было срать на весь ваш гребаный мир. Но я давно уже не видел те серых картин. Я променял всех близких когда-то людей. Я променял на план и проебанный день. Я был никем, я был тенью серых подъездов. Но в этой жизни давно уже мне нету места. Какой толк в этом городе что-то менять, если тут каждый, сука, ищет, чтобы принять? Какой тут толк жить только ради закона, если законы не писаны этим дядям в формах? Какой толк в этом городе что-то менять, если тут каждый, сука, ищет, чтобы принять? Какой тут толк жить только ради закона, если законы не писаны этим дядям в формах?